но было просто невозможно найти слова для описания этой картины. Мужчины, находившиеся рядом со мной, что-то бормотали и выкрикивали. Кое-что из этих комментариев я мог разобрать. Недалеко справа от меня стоял Слоберс О'Брайен, а с ним еще какой-то гориллообразный тип. Слоберса буквально трясло, когда он куда-то указывал пальцем. «Вот это да! Похоже, у нее есть все, а?» — восторженно вопрошал он. Можно было 100 лет рыться в словарях, но так и не найти нужных слов. А Слоберс, похоже, нашел их. Горилла рядом с ним, не отрывая глаз от зрелища, только бормотал дрожащим голосом. — Ага, так и хочется ее, а? Рядом с ним еще одна рожа хрипло просипела. — А с этой я бы и сам не отказался. И опять Слоберс. — А это, вот это грудь! Ну и все в этом же роде. Надо сказать, что все их замечания и комментарии были оправданы. Более чем оправданы. Зрелище было действительно невероятное, волшебное, эпохальное. У мужчин вокруг меня лица были одурманенные, полные телячьего восторга, словно все их 5 чувств слились в одно, и от происходящей сцены льется благоуханная музыка, ласково щекочущая их вкусовые сосочки. Глаза их были налиты кровью от созерцания анатомических Альп. Это были вперед летящие взгляды на заднюю часть тела. Скорее нам всем понадобятся обезболивающие уколы в глаза. Но по мне, все это было прекрасно. Камеры были готовы, и девушки были готовы, и я был готов. Когда сверкнули фотовспышки, я спрыгнул со стула и, растолкав зрителей, подошел поближе. Теперь слева от меня были девушки, а справа — гости. Мужчины, среди которых я видел, хотя и знакомые, но весьма неприятные лица. Я впился взглядом в главное зрелище — попки. Вот они, 4 веснушки. Я нашел эту девушку, 3-ю слева, и указал на нее пальцем. «Вот она!» — закричал я. Я хотел воскликнуть что-то вроде «Она убила Уэбли Олдена» или «Это преступница» или что-нибудь похожее. Но я был слишком взволнован. Да и любой, черт возьми, на моем месте разволновался бы. Молчание было оглушающим. И я стоял в этой тишине, пистолет в правой руке, а левая драматически вытянута вперед, напряженный указательный палец чуть-чуть подрагивает. И тут я завопил во всю силу своих легких. Вот она, эта задница. Глава 15. Я не это хотел сказать. Но, конечно, суматоха поднялась, что надо. Девицы закричали, подпрыгнули, замахали руками. А уж выражение лиц у них было... Все были шокированы, даже я. Но я не отступил. Я взмахнул пистолетом и перст указывающий направил на прелестную Луану Калиоху. На Луану Калиоху, которая на самом деле была Рэйвен Маккенни. Или, если хотите, миссис Орландо Десмонд и женой Уэбли Олдена, хотя закон... и не осветил их брака. И похищена она не была. все было гораздо проще. Еще несколько девичьих вскриков, и раздались грубые вопли мужчин. Тип, который сопровождал Эда Грея вместе со Слоберсом, бросился ко мне, но я нацелил пистолет ему под ноги и выстрелил. Пистолет дернулся в моей руке, пуля пробила ковер, а грохот выстрела ударил по барабанным перепонкам. Большинству присутствующих прежде не приходилось слышать выстрелов, во всяком случае, в такой близи. Они прямо-таки застыли на месте. Ну, а те, кому выстрелы были не в диковину, Грей и компания знали, что следующий выстрел будет в них. Так или иначе, но эффект был просто магический. Все замерли. Девушки в самых нелепых позах, с поднятыми руками, и девушки, чуть наклонившиеся вперед, и мужчины с разинутыми ртами, словом, все замерли. Это выглядело так, словно комнату заполнили жидким кислородом, и все живое превратилось в льдину. Зрелище было небывалое. Пока длилась эта пауза, я громко сказал: «Всем оставаться на местах». Голос мой в тишине прозвучал монотонно и невыразительно. Обозначилось легкое шевеление, не резкое и внезапное, а плавное. Я направил пистолет в грудь Эду Грею и приказал: «Ты встань в угол. Ты и твои дружки, включая и Десмонда». Они колебались, и я добавил негромко: «Шевелись». Они зашевелились. Эд, Слоберс, Десмонд и двое телохранителей Эда, образовав небольшую группу около двери, в которую выходили, а потом возвращались девушки. Теперь, когда они были на удалении от меня, я приказал им положить руки на затылок, а всем остальным гостям перейти к большому окну. Я стоял спиной к библиотеке, около повешенного мной на стену фото, и наблюдал за Эдом Греем и его шайкой. «Если возникнут неприятности, то, скорее всего, от них», — прикинул я. Но и остальных я не упускал из поля зрения. Компания у нас получилась немаленькая. Вместе со мной в комнате было 29 человек. 10 девушек, 18 мужчин и я.